Житие преподобного Тихона Медвинского, Калужского. Память 16-29 июня. Преподобный Тихон Медвинский, калужский чудотворец, жил в XV веке. Предполагают, что он был родом из матери городов русских Киева. В юности он пришел в Москву и принял иноческий постриг по преданию в чудовом монастыре. Через некоторое время, по любви к уединению, он удалился в пустынное место в 17 верстах от города Калуги и в 15 от города Медыни, названия которых позднее стали частью его имени. Место, выбранное святым, находилось на правом берегу небольшой речки Випрейки, которая 5 верстами южнее впадает в реку Угру. В последние годы жизни преподобного, неподалеку от места его подвигов, произошло знаменитое стояние на Угре, 1480 год, положивший конец татарскому игу на Руси. Подвижник поселился в дремучем лесу, в тупле исполинского дуба, простоявшего после кончины святого еще почти 4 века. В начале 1830-х годов дуб был сломлен грозой, а в 1838 году игумен, основанный преподобного обители Геронтий, устроил на сохранившемся могучем остовом часовню. Пищей преподобному служили были саморослиные, дикорастущие, а питьем – вода из целебного колодца, ископанного им самим, при истоке Випрейки и до сих пор именуемого кладезем преподобного Тихона. Известие о святой жизни подвижника привлекло к нему учеников. Вокруг него постепенно стали собираться братья. Владелец тех мест князь Василий Ярославич, внук Владимира Храброго, во время охоты обнаружил жилище святого. Он приказал преподобному немедленно удалиться из его вотчин. Оскорбив отшельника, князь замахнулся на него плетью. Поднятая на святого рука тотчас онемела и осталась неподвижной. Вразумленный наказанием Божиим, князь раскаялся и просил у инока прощения. Получив по молитве святого исцеление, он стал умолять пустынножителя навсегда остаться в его земле и устроить здесь обитель для своих учеников, обещая неоскудно снабдевать ее всем необходимым. Преподобный Тихон основал пустынь, поставив в ней, невдалеке от своего дуба, первый деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Он стал первым игуменом монастыря и управлял братьей со смиренным мудрием, кротостью и незлобием. Святой игумен питал алчущих, напоял жаждущих, принимал странных, заступался за обидимых. Преподобный Тихон имел дар слез и отличался молчаливостью. По древнему монастырскому преданию, преподобный Тихон скончался в 1492 году в глубокой старости, приняв незадолго до кончины великую схиму. Год Успения святого был отмечен в синодике Лаврентьева монастыря, составленном при царе Феодоре Иоанновиче. В царствование Иоанна Грозного в Тихонову пустынь был внесен первый царский вклад, в записи о котором основатель обители назван преподобным. Дано всей монастырь в доме Пречистой Богородицы Чеснага и славного Ия Успения и преподобного отца игумена Тихона. Евангелие престольно-письменное, всероссийское празднование памяти преподобного Тихона установлено на соборе 1584 года. До смутного времени мощи преподобного Тихона по преданию почивали на вскрытии в Успенском деревянном храме, после сожжения которого они были перенесены в единственный уцелевший храм во имя 3 святителей. Разоренная польско-литовским нашествием Тихонова пустынь была восстановлена при царях Михаиле Федоровиче 1613-45 и Алексея Михайловича 1645-76 усердием игуменов Герасима и Феодосия. Были вновь построены деревянный Успенский собор, а также теплая Никольская церковь с трапезной палатой. В 1677 году 3-святительский храм был перенесен в подмонастырскую слободу, а на его месте сооружен каменный Преображенский собор, в котором за правым клиросом были положены под спудом святые мощи преподобного Тихона. В 1799 году монастырь отошел ко вновь основанной Калужской епархии. 15 июня 1805 года первый архиепископ новооснованной епархии Феофилакт Русанов утвердил службу преподобному Тихону, составленную на основании более древней службы благотворителем монастыря калужанином Сергеем Васильевичем Еропкиным. Текст службы был напечатан для всероссийского употребления в Минее дополнительной, изданной в Петербурге в 1909 году. В 1887 году был выстроен над ископанным преподобным Тихоном колодцем деревянный храм в честь живоносного источника. В продолжении XIX века в храме велась запись наиболее значительных исцелений, происшедших по молитвам преподобного Тихона. Большинство исцелений получали больные, одержимые душевными недугами, выздоравливали также многие страдавшие глазами и детскими болезнями. Вот одно из замечательных событий молитвенного попечения преподобного Тихона, о чтущих память его. Крестьянин Тихоновой слободы Николай Самбуров имел видение, будто пришел в церковь Тихоновой пустыни. Из алтаря вышел седовласый старец-схимник и среди храма начал громко читать помянник. Крестьянин подошел и спросил старца: «А мои записаны тут?» «Да, записаны», — отвечал он и прочел поминовение. Не слыша между именами родных имени сестры, крестьянин спросил: «А сестры нет в помяннике?» «Она была записана, но исключена», — отвечал он. Крестьянин понял потом, отчего исключена сестра, и, рассказывая о видении, говорил: «Бедная сестра незадолго до смерти совратилась в раскол и в расколе умерла». Память преподобного Тихона благоговейно чтится не только в Калужской земле, но и по всей России. На иконах преподобный Тихон, калужский чудотворец, обычно изображается в схимническом одеянии, молящимся перед иконами Спасителя и Божьей Матери, укрепленными в дупле Большого Дуба на фоне выстроенной трудами его учеников величественной обители.